Москва. Полтора часа спустя. Когда небольшой пассажирский реактивный самолет доставил за час с небольшим набранных в штат управления стратегической национальной безопасности «Вектор-100» сотрудников Мартынова и Веревкина в военный подмосковный аэродром, уже заметно потемнело. На полосе прибывших поджидал черный, здоровенный, как перекормленный кабан, джип и две машины сопровождения, а также нечто вроде автозака, в которых два немногословных интеллигентных молодых человека поочередно ввели в начале скованного наручниками Прокофьева, бесповоротно лишившегося разудалых понтов, затем пришедшего в сознание, но все еще находившегося в некоторой прострации Ротшильда, туго пристегнутого ремнями к носилкам. О чем-то поговорив с Новиковым, молодые люди, откланявшись, укатили в неизвестном направлении. После этого в джип уселись Паша с Максом и сразу же принялись разглядывать проносившийся мимо унылый и однообразный пейзаж, силясь увидеть вдали огни мегаполиса. Но кроме аэродромных построек, безликого микрорайона, темной полосы леса, ничего так и не углядели. В дороге Новиков все больше молчал, просматривал какие-то документы, кому-то звонил и нещадно дымил. Примерно через три часа первая машина сопровождения прижалась к обочине, пропуская вперед джип, который, проехав на полупустой трассе километров 20, свернул в лес и покатил по грунтовке. Через полчаса от эскорта отделилась последняя машина. К резервной базе управления, расположенной в затерянных в чащобе трех двухэтажных домах, обнесенных высоким забором и вышками, джип подкатил в полном одиночестве. Не выходя из автомобиля, Новиков отдал распоряжение вооруженному автоматом охраннику. Тот, козырнув что-то, крякнул в рацию, и железные ворота медленно распахнулись, газанув джип, въехал на территорию. Не доезжая до первого дома примерно метров 30, автомобиль остановился. Новиков, Паша и Макс вышли. Пройдя несколько метров, зашли в освещенную лампой беседку, присели на лавочку. — Ну вот, мы и дома. Поправляя сползающую с плеча лямку сумки, с некоторым даже облегчением проговорил Григорий Иванович. — Итак, господа товарищи, для начала небольшой экскурс. Вы находитесь на резервной базе управления стратегической национальной безопасности «Вектор-100». Общая площадь территории чуть меньше гектара, на которых расположены три дома, гаражи, вертолетная площадка и узел так называемой тропосферной связи. — Какой связи? — не понял Паша. — Тропосферной, — повторил Новиков, — или, говоря более понятным языком, такой связи, которую ни при каких обстоятельствах невозможно прослушать путем подключения к ней. — А почему? — спросил любознательный Веревкин. — Да потому, Максим Игоревич, что протянуть тонковолоконный кабель или присобачить жучок в тропосферу на сегодняшний день нереальное дело. Так, продолжим. Один дом, тот, который справа, — ваше временное жилище. — Почему временное? — деловито осведомился Паша. — А не постоянное? — Потому что в течение ближайших двух дней ты и Макс станете обладателями двух трехкомнатных квартир на Крымском валу. — Ух ты! — застонал от восторга Макс. — А эта хатка служебная? Или с ордером на руки? — С ордером, — успокоил Новиков. Но жить, даже после получения документов, подтверждающих ваше законное право на квартиру, пока будете тут. — Почему? — нервно подкуривая, осторожно справился Паша. — Жилплощадь в Москве, что ли, сорваться может? — Причина не в этом. С вами будут работать специалисты, которые в кратчайшие сроки должны сделать из вас других людей. — Каких еще других людей? Подкурив-таки со второй попытки, не понял Мартынов. — Вроде мы и так на людей похожи. — О, — вздохнул Новиков, — Само собой, похожи. Но дела, которыми придется заниматься в ближайшее время, потребуют от вас новых навыков, о существовании которых вам было попросту невдомек. Короче, завтра все обсудим. Пока же идите и располагайтесь. Все. Первичный инструктаж закончен. Господа, ваш дом вон тот, который справа. Вопросы? Только один, тут же сказал Паша. Новиков кивнул, мол, говори. По неписанным, но почти узаконенным правилам народной культуры, поселение на новом месте жительства, как, впрочем, и очередное повышение по службе, считается более чем весомым поводом к поднятию стакана другого горячительных напитков. «Да!» — вмешался Макс. «Как быть с этим?» «Ну, неужели?» — продолжил Паша. «Мы, офицеры и защитники, дико извиняюсь за пафос, родины матери, наплюем в глаза, а прицепом и на извечные традиции!» Новиков совершенно искренне расхохотался, похлопав Пашу по плечу, приобняв Макса, он промокнул проступившую слезу и успокоил. «В комнате есть бар. В нем найдете все, что душе угодно. В холодильнике кое-какая закусь. Еще вопросы есть?» «Последний», — подняв руку, как школьник, произнес Макс. «А вы, Григорий Иванович, к нам подтянетесь?» Новиков встал, неспешно вышел из беседки, поправил сползающую с плеча лямку сумки и с улыбкой ответил. «Позже». «Ну, а вы слушайте боевой приказ. Привести себя в порядок, побриться, переодеться. Одежду ваших размеров отыщите в шкафу. И немедленно, я подчеркиваю, немедленно, приступить к сдаче нормативов по скоростному поднятию стаканов. Исполнять!» «Есть!» — веселым хором откликнулись Паша и Макс. Новиков подошел к дому, где находился его рабочий кабинет. Вставил магнитную карточку, заменяющую ключ, в узкую щель считывающего устройства, затем посмотрел глазок сканера, умный прибор распознал сетчатку глаза. Послышалось легкое шипение, и дверь открылась. Переступив порог, Новиков снял надоевшие ему ботинки, переобулся в тапки, бережно опустил сумку на пол и переступил порог гостиной. Нежданно-негаданно раздался незнакомый старческий голос. — Добрый вечер, Григорий Иванович. — Как добрались? Таинственный незнакомец, что и говорить, хоть и немало удивил Новикова, но, тем не менее, не напугал. Дело в том, что охрана базы полностью исключала попадание извне постороннего. А в материализацию духов и телепортацию по воздуху он никогда не верил. Нащупав выключатель, Новиков включил свет. Ближе к окну, в глубоком продавленном кресле, восседал, иное слово трудно подобрать, благообразный старец, внешне походивший на отставного дипломата. Правильные черты лица, прямой нос, глаза с прищуром, гладко зачесанные назад волосы. Одет незнакомец был более чем официально. Костюм из тонкой английской шерсти серого цвета, белоснежная рубашка, галстук в тон. На ногах черные лаковые ботинки. Рядом с креслом, безвольно завалившись на сторону, лежал допотопный дерматиновый портфель. Кабы не эта несерьезная деталь, то старик смотрелся бы как настоящий английский аристократ. Не отрывая взгляда от ночного гостя, Новиков подхватил стул, подошел к незнакомцу и, устроившись напротив, после незначительной паузы поинтересовался. «С кем имею честь?» Старик с молчаливой улыбкой вынул из кармана пиджака узкую деревянную коробочку, открыл, вынул гаванскую сигару, из другого кармана специальные спички и спросил. «Вы ничего не имеете против сигары?» Новиков встал, подошел к подоконнику, взял простенькую пепельницу, вернулся и протянул незнакомцу. «Курите?» — устраиваясь обратно на стул, произнес он. Затем помолчал, оглядывая гостя, и повторил вопрос. «Ну так с кем же я имею честь говорить?» «Называйте меня по фамилии Сельянов», — представился он. «А имя отчества у вас есть?» «Есть». Чиркнув спичкой, Сельянов принялся раскуривать сигару. Раскурил, выпустив облачко ароматного дыма, продолжил. «Но смею заметить, Григорий Иванович, будет привычнее, если вы будете называть меня по фамилии». «Как скажете», — согласился Новиков. «Позвольте узнать цель вашего появления в моем доме». «Просто знакомство», — по-простецки улыбнулся тот. «За которым последует нечто большее, если мы, естественно, договоримся». «Договоримся о чем?» «О совместной работе». Сельянов нагнулся, поднял с пола видавший виды портфель, открыл, вынул из него два плотных вощеных конверта. Один положил себе на колени, второй протянул Новикову. «Берите, берите, друг мой, не бойтесь. Смею вас уверить, что микробов сибирской язвы внутри нет». Он пристроил тлеющую сигару на край пепельницы. «Зато там есть нечто более весомое. Полное досье на человека, который подорвал радиоуправляемой миной вашего учителя, Коробова». Новиков вынул из конверта личное дело, помеченное грифом «Совершенно секретно». Из него выскользнула и плавно опустилась на пол фотография офицера в звании подполковника. Подняв, он присмотрелся и, обращаясь к Сельянову, спросил. — Кто это? — Леонид Алексеевич Азаров, кандидат технических наук, начальник секретной взрывотехнической лаборатории КГБ СССР. Любуясь на кончик тлеющей сигары, охотно пояснил гость. 30 ноября 1989 года в небольшом немецком городке Бад Гомбург Азаров по личному приказу Майкла Фореста Ротшильда взорвал главу правления Deutsche Bank Альфреда Херхаузена. Преступление не было раскрыто, слишком уж оно было диковинным. Я бы даже сказал, новаторским. А на днях аналогичным образом был взорван в своей машине мой старинный друг и ваш учитель Коробов. Я так полагаю, что вы и есть тот таинственный поисковик, шаривший в секретных архивах ФСБ с таким профессионализмом, что даже люди Корженевского не смогли вас схватить за руку. Гость кивнул. Новиков помолчал и продолжил. — В таком случае объясните, почему вы мне все это говорите? — Я хочу, чтобы вы, милостивый государь, оказали одну маленькую услугу. — Какую? — Отомстили за смерть Коробова, — пояснил Сельянов. — А заодно уняли ваш гнев, вызванной преждевременной кончиной Коробова. — Вы что, всерьез обеспокоены моим гневом? — усмехнулся Новиков. — Да, — кивнул Сельянов, — всерьез. И все от того, друг мой, что ярость — не лучший советчик. Поэтому после ликвидации Азарова к вам снова вернется способность мыслить и принимать правильное решение. Новиков помолчал, обдумывая сложившуюся ситуацию, и спросил, кивая на второй конверт. — А что там? — Тут еще один человек, подлежащий немедленному устранению. Взяв конверт, Сельянов вынул из него бумаги и несколько фотографий. Одну протянул Новикову со словами. — Полюбуйтесь. — Кто это? — Некто Виталий Ильич Вяземский, старший специалист общего отдела при администрации президента Российской Федерации. Чем же он знаменит? Да, в принципе, ничем особым, с некоторой брезгливостью пояснил Сельянов. К сомнительным заслугам можно отнести достоверный и трижды проверенный факт предательства отчизны. То есть? Вяземский слил уже известному вам Майклу Форесту Ротшильду за $300 миллионов всю информацию не только по вашей милости, но и по управлению национальной стратегической безопасности «Вектор-100». Надеюсь, голубчик, вы не будете отрицать, что эдка Иуда имеет право на обеспеченную жизнь и уже тем более старость? Согласен, кивнул Новиков. $300 миллионов плюс предательство и, как итог, спокойная обеспеченная жизнь как-то не смотрятся вместе. Чтобы исправить ситуацию, этому Вяземскому придется от чего-то отказаться. — Исправьте меня, если я ошибусь, — улыбнулся Сельянов. — Но мне почему-то показалось, что вы вознамерились не забирать у Вяземского деньги, а вот жизнь. — Да. — Верно? — Вполне вероятно, — тоже улыбнулся Новиков. — Если после изучения досье мои подозрения укрепятся, то... Так оно и получится. А можно мне задать вам вопрос? Сделайте милость. Незадолго до моей поездки в Пермский край Коробов обмолвился о некоем Сельянове, который принимал самое деятельное участие в создании агентства «Инсайт». «Было дело», — кивнул собеседник. «Вас что-то в связи с этим интересует?» «Да. Хотелось бы узнать, что стало с сотрудниками. Они, по утверждению Коробова, сражались не без успеха с таинственным орденом Алмазного Трилистника. Поймите меня правильно. Орденоносная тематика — мой профиль». — Понимаю, — согласился Сельянов. — Однако внезапное исчезновение... Всех сотрудников «Инсайда» одновременно довольно трудно объяснить. Даже если я буду говорить тезисно и без деталей, на все про все уйдет не менее месяца. И не факт, что все рассказанное будет воспринято вашей милостью верно. Но когда-нибудь, клянусь, все расскажу. А теперь я хочу вам задать вопрос. Можно? Задавайте. В начале нашей беседы я намекнул относительно того, чтобы вы и, соответственно, Мартынов и Веревкин поработали на меня. И вот вопрос. Вы согласны? Только в начале, ответил Новиков. Хотелось бы знать, чьи интересы вы представляете, господин Сельянов. Я представляю интересы России в лице так называемого Совета праведных судей, РАТУ. Что собой представляет эта, поверьте, могущественная структура? Объяснить не могу. Но, — он поднял палец, — придет время, вы все узнаете. Скажу одно. Операцию по прибытию личного ритуального палача-конфилатора Ордена Ста в Россию организовал ваш покорный слуга по распоряжению вышеназванного совета. Не единолично, конечно. С еще одним мужественным и бескорыстным человеком, находящимся в непосредственной близости от коллегиума жрецов Карапанов, главного совещательного органа Бесовского ордена. С невероятными трудностями нам удалось построить и воплотить в жизнь сложную и многоходовую систему, но... дискредитации Майкла Фореста Ротшильда. Для этого потребовалось почти 9 лет. Вас удовлетворил мой обтекаемый ответ? Удовлетворил. В таком случае, милостивый государь, поднимаясь с кресла, подхватывая потрепанный портфель и аккуратно беря почти истлевшую сигару, Сельянов, давая понять, что разговор окончен, сказал: не откажите в любезности. Проводите до ворот, а то не ровен час ваши охранники меня пристрелят. Новиков выполнил просьбу и проводил ночного гостя до ворот. Некоторое время они просто стояли и молчали, думая каждый о своем. Наконец Сельянов вздохнул и попросил. — Григорий Иванович, последняя просьба. — Какая? — После изучения предоставленных мною документов по Вяземскому и Азарову, сделайте так, чтобы эти твари отошли в мир иной дня через два. В крайнем случае — три. Договорились? А как с вами связаться? Я сам свяжусь, вдыхая грудью аромат ночного леса, беспечно ответил Сельянов. Через тропосферную связь, расположенную на территории базы. Едва ли вам известны коды входа в систему, усмехнулся Новиков. Может, все же будет лучше, если я с вами свяжусь. «Коды доступа мне известны, мальчик мой», — огорошил ответом гость. «По той простой причине, что этот вид секретной связи был придуман и создан мной для координации действий генштабов стран Варшавского договора на случай возникновения внештатной ситуации». Он помолчал и поинтересовался. «Скажите, не было ли на шее у Ротшильда какого-нибудь украшения?» Новиков молча вынул из кармана золотую цепь, оканчивающуюся бриллиантовым медальоном с инталией ордена Ста на фоне трилистника и гранатовые четки. — Вас интересует именно цепь? — Да, — кивнул Сельянов. — Не откажите в любезности. Подарите эту вещицу старику. — Берите, — кивнул Новиков. Сельянов бережно двумя пальцами взял цепь, открыл потрепанный портфель и опустил ее внутрь. Затем защелкнул замки, молча пожал руку Григорию Ивановичу и зашагал по узенькой тропинке в сторону леса. Через некоторое время призывно мигнули фары стоящего у кустов автомобиля. Из-за темноты разобрать марку было невозможно. Старик уселся на переднее сиденье, автомобиль газанул и укатил в неизвестном направлении. Новиков закурил. Затем подошел к двум вооруженным охранникам и спросил, как ему удалось пройти на базу незамеченным. — Не знаем. Прикажете задержать? — Не стоит. — Пусть едет.